потому как бежать тебе некуда и спрятаться негде. Я слышала, как его ногти по гнилой доске царапают, пока он руки перехватывает и подтягивается. Звук этот вроде того, что я увидела, когда на затменное солнце поглядела. Так со мной и остался. Иногда я его даже в своих снах слышу. Да только во сне он наружу вылезает и хватает меня. А этого не было. Было вот что. Доска, на которую он выбирался, вдруг не выдержала, переломилась, и он свалился вниз. Так все это быстро произошло, что вроде бы он и не висел на ней. Ничего, кроме провисшей крышки из посеревшего дерева, в середине рваная дыра зияет, над ней светляки взад-вперед летают. Он снова взвизгнул, пока вниз летел, и визг этот в колодце эхом отдался. Вот этого я тоже не доучла, что он вскрикнет, пока падать будет. Потом стукнуло, и он замолчал. Разом замолчал. Вот как лампа гаснет, если шнур из розетки выдернуть. Я на колени опустилась. Руками живот обхватила и жду, не будет ли чего дальше. Прошло какое-то время, много или мало, не знаю, только день полностью погас. Наступило полное затмение, и стало черно, как ночью. Из колодца все еще никаких звуков не доносилось, но от него на меня дул ветерок, и тут я поняла, что чую его запах, но такой, каким отдает вода из мелкого колодца, знаете, медный такой запах, сырой и не очень приятный. Почуяла я его, и меня дрожь взяла. Тут вижу, комбинация моя почти до левой туфли свисает, драная и вся в колючках. Я сунула руку за воротник справа и оборвала и эту бретельку. Потом сдернула комбинацию и выпуталась из нее. Я смяла ее в комок и прикидывала, как мне удобнее колодец обойти. Как вдруг снова о той девочке подумала, про которую вам говорила, и опять ее увидела, ясно так. Она тоже стояла на коленях и под кровать заглядывала, и я подумала, очень она несчастная и тот же запах чувствует, точно от медных монет и от устриц. Но только он не из колодца идет, а как-то связан с ее отцом. И тут она словно бы оглянулась на меня, Энди. Думается, она меня тоже увидела.